Глава 11. Я открыла глаза и огляделась. Мить. Стояла сонная тишина. Обычно утром Митька громко сопит, а тут... «Митя!» — хрипло повторила я, шаря взглядом по светлой комнате. «Нет, брата. Похитили. Иначе как объяснить то, что он проснулся раньше меня? Не припомню за ним таких подвигов. Я даже посмотрела на пол. Вдруг он скатился с кровати. Всякое бывает. Но нет. Митя действительно проснулся с первыми петухами и куда-то улизнул, не предупредив меня. Я поднялась с постели и вышла из комнаты. Непривычно тихо во всем доме. Пуговка, свернувшись калачиком, дремала на диване. Услышав мои шаги, собака тут же встрепенулась. «А где все?» — спросила я, будто пус может мне ответить. Пуговка вскочила на лапы и, виляя хвостом, уставилась в окно. Я подошла к собаке и, потрепав ее по голове, тоже выглянула на улицу. Никого. Тут я догадалась посмотреть в угол, где у нас обычно пылились удочки, дожидаясь своего звездного часа. Сейчас их там не было. Похоже, вчера вечером Митя с отцом все-таки договорились о рыбалке, а мне ничего об этом не сказали. На самом деле обидно. Я бы тоже не отказалась поймать большую рыбину ради спортивного интереса. Я тут же бросилась обратно в свою комнату для того, чтобы переодеться. Почистила зубы, схватила со стола черствый пряник, перехвачу их на берегу. Пуговка, увидев, как я обуваюсь, тут же, счастливо повизгивая, подбежала ко мне. «Идем на речку», — поторопила я собаку. «Ловись, рыбка большая и маленькая». Мы выскочили за дверь и понеслись к берегу. Я, честно, даже не посмотрела на часы. Разве в городе бы я смогла забыть о таком? Но, по моим ощущениям, было еще очень рано. С реки поднимался сиреневый густой туман. Я издалека заприметила надувную лодку, в которой величественно восседал отец и забавно суетился Митька. Похоже, у брата как раз в этот момент клюнуло. Интересно, а лодку-то они где взяли? Наверное, попросили у Филатовых. Отец уже брал нас с собой на рыбалку один раз в далеком детстве. Тогда наш поход закончился весьма плачевно. Перед тем, как отчалить от берега на арендованной деревянной лодке, Митька запнулся о банку с червями, которых отец заблаговременно накопал. Потерю мы не сразу заметили. Вся наша наживка расползлась по берегу. Отец с братом принялись собирать их обратно в банку, а я просто скакала вокруг, морщась от отвращения. Для себя я тогда решила, что буду ловить на хлеб. С горем пополам, справившись с червями, мы, наконец, погрузились в лодку и отправились на середину озера. Но место было какое-то нерыбное. Если отец с братом поймали на червей хоть парочку небольших карасей, то я со своей хлебной наживкой пролетела, как фанера над Парижем. Сама потом эту булку и слопала. Зато напоследок Митька так заправски закинул удочку, что крючок запутался в моих волосах вместе с извивающимся на нем червем. Вот ругань было. Тогда отец пообещал больше никогда не брать нас с собой. И вот, наконец, нарушил свое слово на радость Митьки. Я стояла на берегу, скрестив руки на груди, и глядела вдаль на своих рыбаков. Пуговка тут же нашла себе занятие, молча бросилась вслед за стрекозой. Негромко шумел камыш. Ничто не нарушало умиротворяющую утреннюю тишину на реке. Вскоре Митька меня все-таки заметил, я помахала брату и жестом показала на воображаемые наручные часы. Мол, долго вы еще? Тогда довольный Митя стал изображать, будто уже гребет к берегу. Отец действительно взялся за весла. Митя стоял, поставив одну ногу на нос лодки, словно бывалый мореплаватель. Он приложил козырьком руку ко лбу и смотрел в мою сторону. В другой руке у брата был садок с огромной рыбиной, которую я смогла рассмотреть даже с берега. Я зашла в воду, придерживая юбку, и стала дожидаться, пока Митя с отцом доплывут до берега. Туман уже рассеивался, где-то негромко квакнула лягушка. От этого умиротворения я даже ненадолго прикрыла глаза. Эх, как хорошо. А когда глаза открыла, лодка была совсем близко, практически у берега. Митька по-прежнему стоял, хвастаясь своим уловом. Я негромко рассмеялась и зачем-то посмотрела вниз на воду. А там, по пустынному берегу, пронесся пронзительный визг. Рядом с моими ногами проплыла серо-коричневая змея. Я даже не могла адекватно оценить ее размеры, тогда она мне показалась пятиметровой анакондой. Я в состоянии аффекта бросилась к лодке. Больше всего на свете я боялась змей, просто панически. В воде моя юбка надулась пузырем. Митька уже не был таким важным, брат растерянно смотрел на меня, не понимая, чего я так испугалась. Отец тоже прекратил грести и озадаченно выглядывал из-за Митьки. И я, не без трудностей, добрела до лодки, боясь, что еще мгновение, и змея цапнет меня за пятку. Глубина здесь была где-то по пояс. «Помоги мне к вам забраться!» Заикаясь, быстро проговорила я. «Зачем это?» — запротестовал брат. «Митька, не тупи!» Сердилась я, хватаясь за первое, что попадет под руки. В данном случае за Митькины шорты. «Это не лучшая идея!» — скрючился надо мной брат, пытаясь ослабить мою хватку. «Дура! Ты сейчас штаны с меня снимешь! Помоги же!» — кряхтела я, пытаясь забраться в лодку. Отец по-прежнему не понимал, что происходит, и внимательно следил за происходящим. Митя все-таки героически отстоял свои драгоценные шорты, но не удержал равновесия и повалился в воду прямо на меня. Я вновь закричала. В камышах оживленно заквакали. Пуговка с громким лаем бросилась в нашу кучу малу на спасение утопающих. «Садок! Садок порвался!» — повторял Митя, отплевываясь. «Рыба уплыла!» «Куда уплыла?» — ахнула я, кружась в воде на одном месте. «На Мальдивские острова, наверное!» — огрызнулся брат. Мы стояли в мокрой одежде и сердито смотрели друг на друга. «Все в порядке?» — поинтересовался отец из лодки. «Ее петух, что ли, клюнул?» — начал Митя. «Там плыла змея!» — воскликнула я. «Испугалась водяного ужа!» — закричал Митька. «Я ж говорю, дура! Он был метра полтора!» Свое оправдание начала я, раскинув руки в стороны. «Вот такущий! У меня чуть сердце не остановилось!» «Мозг у тебя остановился!» — проворчал брат, выходя из воды. «Плакала моя уха!» Митька здорово на меня рассердился. Наверное, теперь весь день разговаривать не будет. Да, неудобно получилось. На берегу отец с Митей перевернули резиновую лодку, чтобы та высохла. Брат тут же стянул с себя мокрые шорты и футболку, оставшись в одних трусах. А я в своем потяжелевшем от воды сарафане побрела к даче. Митю сейчас лучше не трогать. Давно я не видела его таким сердитым. Еще бы. Наконец уломать отца на рыбалку, встать в 5 утра, поймать большую красивую рыбу. И тут я. Но что поделать, если у меня герпетофобия? Нужно придумать, как задобрить брата. Что-нибудь интересное на завтрак приготовить. Что там вкуснее ухи? Зайдя на участок, я тут же увидела, как по соседству в гамаке уже привычно развалился Игорь. Но прямо баунти, райское наслаждение. Вот вечно ему в такую рань не спится. «Тяжелое утро!» — выкрикнул мне Филатов. «Он решил со мной пообщаться? А как же прежние обиды?» С моего сарафана и волос по-прежнему капала вода. Я мысленно представила тачку с кирпичами, раствор и кельму в своих руках. С удовольствием бы сейчас состряпала между нашими участками забор. Прям перед носом Игоря. Вжух! И его не видно. «Неудачно порыбачили», — ответила угрюмая. «Только не говори, что ты тот Геракл, который сумел перевернуть резиновую лодку». «Лодку? Нет», — скромно ответила я. «А вот Митю перевернула запросто». Игорь перестал раскачиваться в гамаке и удивленно уставился на меня. «Так кто из вас так верещал на берегу?» — не унимался Игорь. «Митька потом тебе сам расскажет», — поморщилась я, представив, сколько нелицеприятных эпитетов по отношению ко мне присовокупит брат. «А мне надо завтрак готовить. С вашего позволения, господин Филатов». «Не смею вас задерживать, госпожа Мухина», — не менее ядовито ответил мне Игорь. Я тяжело вздохнула и поплелась в дом. Где-то на кухне лежала старая кулинарная книга в кожаном переплете. Были бы еще подходящие продукты. Путь к Митькиному сердцу лежит через желудок. Может, брат все-таки сменит гнев на милость? Как я и думала, Митька дулся на меня весь оставшийся день, и приготовленные сырные блинчики с зеленью не спасли. Что ж, я заслужила. После нашего молчаливого завтрака брат отказался сыграть со мной в карты и идти на речку. Купаться я ушла одна. На берегу встретила двух женщин-дачниц, с которыми проговорила о долгом отсутствии дождя, засушливом лете и повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. День получился скучным и ленивым. Приготовив вечером ужин, я зажгла торшер и уселась с книгой на подоконник. Обычно Соловей заходил за мной в одно и то же время. Но сегодня он прилично опаздывал. Я скорее по привычке изредка поглядывала в окно. С удивлением обнаружила, что отсутствие Артура меня ничуть не расстраивает. Наоборот, я испытывала чувство облегчения от того, что он не появляется. Внутренний голос подсказывал: «Держись от него подальше». Что это? Неужели так сказалось общественное мнение? Мы с отцом были дома одни. Митька, забрав с собой Пу, куда-то ушел вместе с Игорем. Отец сидел за столом с каким-то конспектом в руках. Когда через 40 минут я увидела за нашим забором Артура, из груди невольно вырвался вздох разочарования. В голове крутились слова, брошенные Таней на дискотеке: «Поверь, он от тебя теперь так просто не отвяжется». Как бы намекнуть Соловью, что я больше не хочу продолжать с ним общение? Я захлопнула книгу и спрыгнула с подоконника. «Пап, я сегодня ненадолго». «Ага», — задумчиво отозвался отец. Я решительно вышла из дома, громко хлопнув дверью. Но чем ближе подходила к парню, поджидавшему меня, тем быстрее таяла моя уверенность. Обычно Артур стоял, небрежно облокотившись об забор. Сейчас же он казался каким-то потерянным, сутулым, стоял словно побитый. «Прости за опоздание. Не хотел сегодня вообще к тебе заходить», — хрипло сказал он. «В таком состоянии, но как бы не было потом между нами всяких недомолвок и недоразумений». Я распахнула калитку, внимательно вглядываясь в сумерках в лицо парня. «Артур, что случилось? Кто это тебя так?» У Соловья была разбита губа. Под глазом красовался огромный фингал. «А главное, за что?» Непроизвольно вырвалось у меня. Артур покосился на дом Филатовых. Я поймала его взгляд и оглянулась. На соседнем участке никого не было. Что это значит? «Мне не хотелось бы разговаривать здесь», — негромко произнес Соловей. «Что ж, давай отойдем», — согласилась я, выходя за калитку. Мы прошли по узкой тропинке в сторону леса. Артур шагал быстро, я едва за ним поспевала. Запомнить по дорогу от дачи. «Только ты обещай, что будешь верить мне», — внезапно произнес Артур, не оборачиваясь. Я нахмурилась. К чему он клонит? «Давай рассказывай, что у тебя произошло?» — поторопила я. «Да если б не ты, то ничего бы у меня не произошло», — горько усмехнулся Артур. «Только без обид, Саш». «Чего?» — опешила я, обгоняя парня. «Ты о чем вообще?» «Ты бы разобралась со своими женихами», — проворчал Соловей, дотрагиваясь до разбитой губы. «Так это Игорь сделал?» — ахнула я. «Понятия не имею, как его зовут», — поморщился Артур. «Если честно, знать не желаю. Этот чувак был с тобой на танцах. Налетел на меня ни за что ни про что, причем со спины, когда я этого не ожидал. Поступил как последний трус. У меня аж все внутри похолодело. Я виделась с Игорем утром, и мы даже сносно с ним пообщались. Неужели Филатов возомнил теперь, что ему все дозволено?» Мы, наконец, остановились. Я осторожно дотронулась до царапины на скуле Артура. «Очень больно», — сочувствием в голосе спросила я. В ответ Соловей только поморщился. «Ничего, я поговорю с ним», — твердито произнесла я, имея в виду Игоря. «Перестань. Не поможет», — обреченно покачал головой Артур. «Я бы предпочел, чтобы ты, наоборот, прекратил общаться с этим отбросом. С сегодняшнего вечера. Обещаешь мне?» Я промолчала. «Не думаю, что я могу тебе это обещать», — наконец сказала я. Я видела, как лицо Соловья перекосилось от злости. «Тогда к чему все это?» — сердито проговорил он. «Почему он так себя ведет? У вас уже что-то было?» «Что?» — «Нет, ничего между нами не было», — возмутилась я. «Еще чего не хватало». «Прости, я ничего не понимаю», — признался Артур. «И я ничего не понимала. Честно. И желаю тебе скорее все-таки определиться, с кем ты хочешь быть», — серьезно добавил Артур. «Твои метания уже имеют серьезные последствия». Славей выразительно указал пальцем на свое лицо. «Да, дожила Мухина. Из-за тебя уже парни друг другу морды бьют». «Что сегодня за день такой? Я — причина всех несчастий. Поэтому я искренне надеюсь, что ты больше не подойдешь к этому существу», — зло проговорил Артур. Я тут же пошла в наступление. «Почему вы считаете, что вправе решать за меня, с кем общаться?» «Саша, о чем ты? Ты слышишь себя?» — воскликнул Соловей. «Этот псих мне ребра отбил. Он опасен для общества, поверь. И я просто так это дело не оставлю. Он еще попляшет». С этими словами Соловей схватился за якобы отбитые ребра и еще раз поморщился от боли. «Как мне теперь решать важные дела по работе с такой разбитой физиономией?» «Мне жаль, что так вышло». «Тебе жаль!» — эхом откликнулся Артур. «Я думаю, произошло недоразумение, и Игорь должен перед тобой извиниться», — начала я. «Не нужны мне никакие извинения», — покачал головой Соловей. «У меня такие связи, что ему мало не покажется. А если я тебя еще раз увижу рядом с ним, клянусь, я...» Артур протянул ко мне руку, и я непроизвольно начала пятиться назад. «Ты чего?» — озадачился Соловей. В полумраке его лицо с подбитым глазом казалось чужим и слишком озлобленным. Я огляделась по сторонам, мы стояли на малознакомой мне опушке, окруженной высокими деревьями. От волнения замутило. «Артур, мне нужно идти». «Куда?» — вяло отозвался парень, глядя в упор на меня. «Необходимо было кое-что срочно выяснить». «Надеюсь, ты не пойдешь сейчас к этому уроду?» Артур сделал пару шагов навстречу ко мне. По лицу его скользнула ранее незнакомая мне пугающая улыбка. Тогда я резко развернулась, быстрым шагом пошла с опушки. «Я должна уточнить», — бросила я задачному Соловью, не оборачиваясь. И я слышала, как в вечерней тишине шуршит высокая трава под моими ногами. Только мои шаги. Шур-шур-шур. Судя по всему, Артур остался стоять на месте. Но я все же на всякий случай прибавила шаг. А когда скрылась с глаз парня, перешла на бег. Дурацкое чувство тревоги не покидало меня. Перед глазами стоял избитый Соловей. Почему Игорь так поступил? Какая муха его вдруг укусила? Конечно, он сам говорил, что вспыльчивый. Но все равно на него как-то не похоже. Неужели банальная симпатия ко мне и антипатия к Артуру могут привести к такому? Тогда я Игоря просто не понимаю. Зачем он так жестоко поступил с Соловьем? Я продолжила бежать, прислушиваясь к давящей тишине. За мной следовали черные тени деревьев. Игоря я обнаружила на берегу. Он сидел вместе с Андреем и Митей на нашем расстеленном клетчатом пледе. Парни о чем-то негромко переговаривались. По дороге я так накрутила себя, что мне не терпелось высказать Игорю все свои претензии. Да, в том, что произошло с Артуром, есть и моя вина. Впервые из-за меня пострадал человек, не считая сегодняшнего случая с Митькой, конечно. Я очень винила себя в том, что была не такой жесткой с Игорем. Нужно было сразу поставить его на место. А теперь какое он право имеет размахивать кулаками, если мы даже не встречаемся? Нелепый поцелуй, несколько подаренных букетов, и все? Он возомнил себя ревнивым мужем? Ох, как я была зла! «Ну? И что это за фигня?» Громко выкрикнула я на весь берег, подходя к парням, которые сидели ко мне спиной. «Ты о чем?» — угрюмо уточнил Митька после того, как я поравнялась с ними. «Он знает!» — рассерженно кивнула я в сторону Игоря, который сидел между Митей и Андреем. «То, что знает!» — вновь вклинился брат. «Игорь!» — уточнила я, указав пальцем на Филатова. Конечно, было неудобно разговаривать, когда я стояла, а парни сидели передо мной. Наверное, рассерженной я казалась еще воинственнее. «А что я такого сделал?» — нагло спросил Игорь. Я возмущенно воскликнула. «Зачем ты избил Артура?» Митька как-то странно покосился на Игоря. «Это Артур тебе сказал, что я его избил?» Недобро усмехнулся Филатов. «За него все сказали, синяки на лице!» — буркнула я. «Не получается по-хорошему со мной договориться. Решил кулаки в ход пустить, боец!» «Я твоего соловья и пальцем не тронул», — отозвался Игорь, глядя в сумерках на блеск воды. «Ага!» — нервно усмехнулась я. «Он сам об дверной косяк пару раз приложился, как в кино!» Игорь продолжил сидеть на пледе с безразличным видом. «Это я его избил», — подал голос Андрей. «Что?» — не сразу отозвалась я. «Что ты сказал?» «Это я его избил, Саша», — повторил Андрей, глядя мне в глаза. Я совершенно запуталась. «Ты и Андрея в это все втравил?» — вновь накинулась я на Игоря. «Опять 25!» Игорь вскочил на ноги и теперь стоял передо мной. «Я же сказал, что здесь ни при чем!» «Я, честно, ничего не понимаю», — призналась я, глядя поочередно на парней. «Кто бы это ни сделал, это было подло! Ударить другого человека со спины! Вы как животные! Разговаривать, что ли, не умеете? И из-за чего все? Из-за банальной глупой ревности? Объясните мне, пожалуйста, дури бестолковой!» После моей пламенной речи Андрей молча поднялся с пледа и, пожав поочередно руки парням, на прощание пошел прочь с берега. Пошел неспешно, засунув руки в карманы шорт. Разве что еще песенку какую-нибудь веселую при этом не насвистывал. Это что за неуважение такое? «Очень вежливо с твоей стороны, Андрей!» — выкрикнула я парню в спину. «Молодец!» «Саша!» — несмело начал Митя. «Как кулаками махать? Так ты первый!» — не унималась я. Меня захватила обида. «А как отвечать за свои поступки, так... настоящий герой! Ничего не скажешь!» «Саша!» — прикрикнул на меня брат. «Не пари горячку!» «Не пороть горячку?» — посмотрела я на брата сверху вниз. Митя оставался сидеть на пледе. «Мить, ты не видел Артура! Андрей так сильно его избил! Неужели нельзя было по-человечески все решить?» На самом деле, признание Андрея было для меня как гром среди ясного неба. Я по-прежнему не могла взять в толк, для чего парень поступил так соловьем. Что за веские причины? Не может же дело быть во мне! Митька тоже поднялся на ноги. «Разбирайся сама со своим соловьем. Как он мне осточертел уже!» — проворчал брат, удаляясь с берега вслед за Андреем. «Взаимно!» — буркнула я. «Вы тоже мне все осточертели! Раз вам даже поговорить со мной трудно!» Я плюхнулась на землю и завернулась в плед. Почему-то меня начало знобить. Игорь оставался стоять на месте, косясь на меня. «А ты чего не уходишь?» — грубо поинтересовалась я. «Давай, шуруй за своими дружками!» Но Игорь только достал из кармана пачку сигарет и закурил. «А ты, Саша, и правда бестолковая дура», — проговорил Филатов, выпуская струю дыма. Я промолчал. «Это ж надо такому подонку, как Соловьев, безоговорочно поверить», — усмехнувшись, продолжил Игорь. «Ты о чем?» — откликнулась устала я. «Артурчик твой сегодня девчонку какую-то местную в кусты затащил, а теперь себе жертву строит». «Врешь». «Вру?» — переспросил со злой усмешкой Игорь. «Ты знаешь, что испуганный Соловьев сказал в свое оправдание? Что девчонка сама долго напрашивалась, а он только хотел исполнить ее желание, затащив силы в кусты. А она, между прочим, звала на помощь. Думаешь, потом жертва рассказала бы кому-нибудь здесь о таком позоре? Тем более у Соловья в Николаевке родители не последние люди». Я подавленно молчала. Девчонка сама долго напрашивалась. Наверняка речь идет о Кате Батуриной. Игорь потушил окурок и сел на песок рядом со мной. «Ладно, Андрей в это время домой возвращался. Он вообще сначала решил, что Соловей тебя потащил, поэтому...» Парень запнулся. «Поэтому так накинулся на него. «Какой кошмар!» — растерянно пробормотала я. «Ну, а тебе что этот молодчик рассказал?» — спросил Игорь. Посоветовал разобраться со своими женихами, вздохнула я. Почему-то я ни на секунду не усомнилась в словах Игоря по поводу Артура. Давно у меня на душе кошки скребли, и вот, доскреблись. «Вот он, сука!» — покачал головой Игорь. «Лучшая защита — это нападение. Он серьезно думал, что ты поверишь ему, а не Андрею?» «Он запретил вообще к вам приближаться и с вами разговаривать», — сообщила я Филату. «Знает ведь, что благодаря влиятельному папочке ничего ему здесь не будет», — сердито сказал Игорь. «Неужели его никак нельзя наказать?» — воскликнула я. «Он еще пригрозил, что так просто это не оставит. Я теперь опасаюсь за Андрея». «Не беспокойся за него», — сухо ответил Игорь. «Разберемся». Он поднялся с песка и протянул мне руку. «Я хочу немного побыть одна», — призналась я, «если ты не возражаешь, господин Филатов». «Ох, Мухина, какая же ты!» — усмехнулся Игорь и направился в сторону дачи, оставив после себя горький табачный запах. Парень шел точно такой же неспешной походкой, как и Андрей. И я сильнее закуталась в плед. Несмотря на теплый вечер, мне было холодно, и ладони на сей раз стали ледяными. Я вспомнила, как начались мои каникулы. Как во второй вечер мы сидели на этом же месте, и Игорь рассказывал страшную историю про ведьму, которая обезумела и повесилась на суку. Я посмотрела вверх. Над головой торчала та самая черная сухая ветка. В первый раз по моей спине от ужаса пробежали мурашки. Сейчас же я находилась на темном берегу одна, слушая негромкий плеск воды, ночные шорохи и жалобный крик какой-то лесной птицы. Но мне не было страшно. Глупо бояться собственных фантазий. Пора запомнить, что на свете нет ничего страшнее гнилых человеческих поступков.